Перемена. «Согласитесь, это впечатляющее зрелище», — произнес Пайк. «Соглашусь», — отозвалась Вик, на которую было не так-то просто произвести впечатление. Возможно, народной армии не хватало дисциплины, снаряжения и припасов, но никто не мог бы оспорить ее масштаб. Она тянулась, насколько хватало глаз, теряясь в дымке мороси вдалеке, заполонив дорогу на дне долины и раскисшие склоны по обеим сторонам. Когда они вышли из Вальбика, их было, наверное, 1010. Впереди, словно яркий наконечник копья, выступала пара подразделений бывших солдат, сверкая новенькими, только что из литейной, подарками от Савин Данброк. Но вскоре порядок уступил место разнузданному хаосу. Фабричные рабочие и литейщики, красильщицы и прачки, каменщики и ножовщики, мясники и лакеи не столько маршировали, сколько отплясывали под старые рабочие песни и стук барабанов, сделанных из кастрюль. Пока что восстание носило в целом добродушный характер. Вик ожидала и где-то даже надеялась, что они рассеются в течение медленного изнурительного похода по раскисшим дорогам под все усиливающимся дождем. Однако их число только возрастало. В их ряды вливались работники, арендаторы и фермеры с косами и вилами, что вызывало некоторую озабоченность, а также мешками муки и окороками, что служило причиной всеобщей радости. К ним присоединялись шайки попрошаек и банды хулиганов, солдаты, дезертировавшие с полей давно проигранных и позабытых сражений, торговцы, шлюхи и демагоги, всучивавшие людям шелуху, секс и политические теории в палатках, расставленных вдоль растоптанных в месиво дорог. В их энтузиазме тоже нельзя было усомниться. По ночам огни костров растягивались на мили. Люди сидели, натянув на себя влажные от росы одеяла в качестве защиты от осенних холодов, и с горящими глазами говорили без конца о своих окутанных дымом мечтах и желаниях. О перемене. О великой перемене, которая, наконец, пришла. Вик не имела понятия, насколько далеко простиралась теперь их пропитанная дождем колонна. Не имела понятия, много ли в ней ломателей и сжигателей. Мили и мили дороги были заполнены мужчинами, женщинами и детьми, тащившимися по грязи к Адуе, к светлому будущему. У Вик, разумеется, были сомнения, однако столько надежды. Целый потоп. Как бы сурово ни обошлась с тобой жизнь, такому напору нельзя было не поддаться. Или, возможно, жизнь просто обошлась с ней не настолько сурово, как она любила представлять. Лагеря научили Вик всегда держаться с победителями. С тех пор это стало ее основным жизненным правилом. Однако ни в лагерях, ни во все последующие годы у нее никогда не возникало сомнений относительно того, кто эти победители. Те, кто стоит у власти. Инквизиция, закрытый совет, архилектор. Сейчас, глядя на эту необузданную человеческую стихию, задавшуюся целью изменить мир, она уже не была так уверена, чья сторона победит. Она не была уверена даже, где кончается одна сторона и начинается другая. Если бы Лео Данброк побил Орса, у них был бы новый король, новые лица в закрытом совете, новые зады в больших креслах, но в целом все осталось бы по-прежнему. Но если Орса побьет вот эта компания, что дальше? Все, в чем она прежде не сомневалась, рассыпалось в прах. Теперь она сомневалась даже в том, что у нее вообще останется хоть что-то несомненное, а не одни лишь дурацкие догадки. В Старикланде во время восстания Вик довелось присутствовать при землетрясении. Земля под ногами задрожала, книги попадали с полок, с соседнего дома на мостовую свалилась дымовая труба. Это продолжалось недолго, но достаточно, чтобы она успела испытать ужас понимания, что все, на что она рассчитывала, как на нечто прочное, надежное, может в одно мгновение рассыпаться, как карточный домик. И вот сейчас у нее снова было это же чувство. Только сейчас она знала, что землетрясение еще только началось. Как долго мир будет содрогаться? И останется ли от него хоть что-то, когда все закончится? «Я вижу, вы все еще с нами, сестра Викторина». Пайк прищелкнул языком, понукая лошадь спуститься вниз к голове расхристанной колонны. У Вик было сильное желание остаться, однако она последовала за ним. «Да, все еще с вами». «Значит ли это, что вы готовы присоединиться к нашему делу?» Одна сторона ее существа, исполненная надежды, хотела верить, что это может стать исполнением мечты Сибальта о лучшей жизни, и отчаянно желала увидеть ее воплощение. Другая, боязливая сторона, чуяла близкую кровь и подбивала ее этой же ночью все бросить и бежать в дальние территории. И была еще расчетливая сторона, по мнению которой совладать с обезумевшей лошадью можно только оставаясь в седле, а изо всех сил держаться за повод, возможно, менее опасно, чем совсем его отпустить. Вик искоса посмотрела на Пайка. Собственно, она до сих пор не могла понять, в чем, собственно, их дело заключается. Собственно, ей казалось, что дело было здесь у каждого свое. У каждой из этих крошечных точек, составляющих собой народную армию. Но сейчас было не время говорить правду. Да и наступит ли оно когда-нибудь, это время? Было бы глупостью утверждать, что я нисколько не убеждена. И если бы вы сказали, что убеждены полностью, с моей стороны было бы глупостью вам поверить. Что ж, поскольку мы оба не глупцы, давайте скажем «может быть». О, мы все тут глупцы. Но я ничего не имею против старого доброго «может быть». Лицо Пайка не выражало никаких признаков удовольствия или какого-либо другого чувства. Крайностям никогда нельзя доверять. Вик сомневалась, что двое других лидеров Великой Перемены, ехавшие по травянистому склону в их направлении, с ним бы согласились. «Брат Пайк!» — прокричал Ризенау, радостно маша пухлой рукой. «Сестра Викторина!» Ризенау беспокоил Вик. Бывший наставник Вальбека имел репутацию глубокого мыслителя, однако на ее взгляд он был из тех, кого идиоты почитают за гения. Его идеи представляли собой сплошную путаницу с пустотой в середине. Он много распространялся о справедливом обществе, которое ждет их впереди, но был удивительно туманен относительно ведущих к нему путей. Его карманы вечно топырились от бумаг, теорий, манифестов, прокламаций, набросков речей, которые он визгливо выкрикивал в возбужденную толпу на каждом привале. Вик не нравилось, что люди приветствуют его цветистые воззвания к разуму, потрясая оружием, одобрительно воя и выкрикивая гневные лозунги. По ее опыту, больше всего ущерба можно ждать от людей, действующих на основании высоких принципов. Однако еще больше Вик беспокоила судья. Эта женщина ходила в ржавой старой кирасе, увешанной бренчащими краденными церемониальными цепями, поверх бального платья, усыпанного выщербленными осколками хрусталя. Впрочем, в седле она сидела по-мужски, а не по-дамски, так что оборки ее драной юбки задрались к бедрам. Она ехала, засунув босые, перепачканные грязью ноги в оббитые кавалерийские стремена. Лицо словно составлено из ножей, костистые челюсти яростно стиснуты, черные глаза гневно прищурены. Ее обычно пылающий огнем рыжий хохол побурел от дождей и свисал сбоку, прилипнув к черепу. Судью принципы интересовали только как оправдание для творимого ею хаоса. Когда сжигатели захватили здание суда в Вальбеке, ее присяжные не оправдали ни одного человека, и единственным вынесенным ею приговором для каждого была смерть. Если глаза Ризенау были постоянно возведены к небу, чтобы не видеть разрушений, через которые он ступает, судья, напротив, не отводила свирепого взгляда от земли, стремясь не упустить ничего, что можно было бы растоптать. А Пайк? На обожженной маске, которую представляло собой лицо бывшего архилектора, невозможно было прочитать ничего. Кто мог знать, какие цели преследует брат Пайк? Вик кивнула в направлении серой от сажи, накрытой покрывалом дыма Адуи, которая неотвратимо, дюйм за дюймом, приближалась к ним. «И что будет, когда мы доберемся дотуда?» «Перемена!» — отозвался Ризенау, самодовольный как индюк. «Великая перемена!» «От чего к чему?» «Господь не благословил меня долгим взглядом, сестра Викторина!» Ризенау хихикнул при этой мысли. «Глядя на куколку, трудно предсказать, какая именно бабочка появится из нее, чтобы приветствовать восходящее солнце, но перемена будет!» Он погрозил ей толстым пальцем. «В этом вы можете быть уверены. Новый союз, построенный на высоких идеалах!» «Миру не нужны перемены», — буркнула судья, не отрывая взгляда темных глаз от столицы. Ему нужен костер!» Вик не доверила бы ни тому, ни другой даже загнать стадо свиней в хлев, не говоря о том, чтобы направлять мечты миллионов людей к новому будущему. На ее лице, конечно, ничего не отразилось, но Пайк, по-видимому, все же уловил какую-то талику того, что она чувствовала. «Кажется, у вас по-прежнему есть сомнения». «Я никогда не видела, чтобы мир менялся быстро», — ответила Вик. «Пожалуй, я вообще не видела, чтобы он менялся». «Я начинаю думать, что вы так нравились Сибальту от того, что были его полной противоположностью». Ризинау игриво приобнял ее за плечи. «Ох, сестра, вы так циничны!» Вик повела плечом, стряхнув его руку. «Думаю, я это заслужила». «После того, как ваше детство украли лагеря, после того, как вы сделали карьеру тем, что заводили друзей, чтобы потом предать их архилектору Глокте, чего еще можно было ожидать?» — заметил Пайк. «Однако цинизма тоже может быть чересчур много. Вы еще увидите». Вик не могла не признать. Она ожидала, что их великая перемена развалится задолго до этого момента, что судья и Ризинау, устав от перебранок, вцепятся друг другу в глотки, что непрочное содружество ломателей и сжигателей, умеренных и экстремистов, распадется на множество фракций, что решимость народной армии растает, размокнув под дождями. В конце концов, что на гребне любого из встреченных именно пути холмов появится кавалерия лорд-маршала Рукстеда и порежет это воинство оборванцев на куски. Однако Ризинау с судьей продолжали терпеть друг друга, а королевской гвардии было не видно и не слышно. Даже сейчас, когда они уже входили в лабиринт дурно спланированных, дурно построенных, дурно пахнущих лачуг под стенами столицы. Дождь понемногу утих, струйки воды сочились из разбитых водосточных труб в грязные немощеные проулки. Может быть, силы Орса были истощены столкновением с Лео Данброком? Может быть, они были брошены на усмирение других восстаний? А может быть, в эти странные времена его солдаты были вынуждены столько раз менять стороны, что больше не знали, за кого им сражаться? Вик подумала, что хорошо их понимает. В этот момент выглянуло солнце, и она увидела вдалеке ворота Адуи. Несколько мгновений Вик размышляла, в городе ли Агарок. Может быть, ему грозит опасность? Но потом поняла, как это глупо, беспокоиться об одном человеке посреди всего, что творилось вокруг. В любом случае, что она могла для него сделать? Что здесь вообще можно было сделать для кого бы то ни было? Ризинау нервно взглянул на стены столицы, покрытые потеками сырости. «Мне кажется, лучше соблюсти меры предосторожности. Может быть, дождемся, пока подвезут пушку, и уже потом...» Судья, громко и презрительно фыркнув, вонзила босые пятки в бока своей лошади и припустила вперед. «В храбрости ей не откажешь», — заметил Пайк. «Разве что в здравом смысле», — парировала Вик. Она чуть ли не надеялась на ливень стрел, но ничего подобного не произошло. В неуютной тишине судья рысцой подъехала к воротам, вызывающе вздернув подбородок. «Эй, вы там, внутри!» — завопила она, придержав лошадь. «Солдаты Союза! Горожане Адуи!» Она привстала в стременах, указывая назад, на огромную орду, ползущую по размокшей дороге по направлению к столице. «Вот это народная армия! Она пришла, чтобы освободить свой народ! От вас мы хотим знать только одну вещь!» Она воздела над головой скрюченный палец. «С кем вы? С народом? Или против него?» Ее лошадь бросилась в сторону, но судья, рванув за повод, заставила ее описать небольшой круг, по-прежнему держа палец в воздухе под нарастающий громовой топот тысячи тысяч ног. Вик вздрогнула, когда позади ворот что-то гулко загремело. Потом между двумя створками появилась светлая щелка, заскрипели несмазанные петли, и ворота медленно растворились. С парапета свесился солдат, размахивающий шляпой, с безумной ухмылкой на лице. «Мы с народом!» — заорал он. «Да здравствует великая перемена!» Судья вскинула голову и повернула лошадь, отъезжая с дороги, Потом нетерпеливо махнула рукой, приглашая народную армию внутрь. «В жопу короля!» – завизжал одинокий солдат, вызвав волну одобрительного хохота у приближающихся ломателей. После чего, рискуя жизнью, он взобрался по мокрому флагштоку, чтобы сорвать висевшее над городскими воротами знамя. Флаг высоких королей Союза, реевший над стенами Адуи на протяжении веков. Золотое солнце Союза, эмблема, данная городу великому самим Боязом. Флаг, перед которым люди опускались на колени, которым клялись и которому приносили жертвы, трепеща упал на усеянную лужами дорогу перед городскими воротами. «Мир может меняться, сестра Викторина». Пайк взглянул на нее, приподняв одну безволосую бровь. «Вот увидите». Он прищелкнул языком и пустил лошадь в направлении раскрытых ворот. Было что-то почти чересчур символичное в том, как народная армия входила в Адую, попирая ногами флаг прошлого, валяющийся в грязи.